Ни священника, ни жрицы не наблюдалось, так что прямиком двинулись наверх, взобрались по узенькой лестнице, набились в небольшую, сверху донизу залитую мягким солнечным светом комнату. Здесь тоже никаких перемен. Все те же три кровати, и на средней развалилась Эльза. Дрыхнула, посапывая, голой на одеяле. Ладно, хоть пушистый хвост пах прикрывал, и то, наверное, по случайности. Морда спокойная, пепельно-серые волосы в том беспорядке, который появляется, когда слишком долго лежишь. Вот буквально шаг сделал, у нее ушки дернулись, и она проснулась. «Доброе утро! Как себя чувствуешь?» Я потрепал волчицу по макушке. Дышать тяжело, она попыталась сесть, но я остановил ее за плечи. «А это что за девка? Чего она вся такая бледная? Мы за ней ходили, будет тебя лечить, раз уж жрица отказалась». В глазах Эльзы плескалось любопытство, хорошенько перемешанное с недоверием. Она с головы до ног, насколько могла, смерила автоматон и чихнула, после чего резко и сухо закашляла, схватившись за грудь. «Ты посидишь рядом?» — спросила она хрипло, отдышавшись. «Надо же за ней приглядеть!» — я махнул головой в сторону Марты. «Тогда я не боюсь». Я пропустил Марту к Эльзе. Поставив свой баул с принадлежностями на пол, автоматон внимательно рассмотрела волчицу. «Перевернись-ка на живот», — сказал я, затем обратился к Марте. Удар был со спины. Кожу, КХМ, залезали, но зацепило глубоко и начались проблемы с дыханием. Усугубились, когда пришлось хорошенько побегать. «Вижу». Следом она наклонилась, лицо в считанном десятке сантиметров от спины, и стала рассматривать, видимо, медленно и неторопливо водя головой над волчицей. Вот уж хрен знает, чего она там рассмотреть могла, от раны остался только небольшой клочок кожи посветлее, да и тот начинал уже сливаться. Нам оставалось только ждать и следить, ну и придерживать мелочь, которая рвалась посмотреть поближе и недовольно пыхтела, пытаясь выбраться из моей хватки. Воспаление незаживленной раны, вторичные повреждения легкого и дыхательных путей. На операцию мне потребуется весь световой день. «Хозяин», — сказала Марта с полупоклоном, закончив осмотр. «Перспективы, вытянуть легкое получится, это входит в план операции. Перспективы оптимистичные. Я прогнозирую быстрое выздоровление, с учетом индивидуальных особенностей этого подвида. И откуда тебе знать про индивидуальные особенности девушек-волчиц, если ты их до вчерашнего дня ни разу не встречала?» — спросил я. «Эта информация была обнаружена в ходе осмотра пациента, хозяин». «Угу, ну-ну, ладно, не сказать, чтобы у меня был какой-то особенный выбор. И, в конце концов, это именно ради ее способностей полезли в брошенный город, основываясь на одном только откровении местной жрицы. Ну, насчет наличия Марты она оказалась права. Хорошо, предположим, расчехли свои инструменты. Какая-то помощь потребуется. Желательно ограничить доступ посторонних лиц в операционное помещение. Ну, это я и так собирался сделать. На всякий случай, чтобы жрица не попыталась какой-нибудь фокус выкинуть. Ладно, за дело». Пока Марта выуживала из баула инструменты и ровным рядком расставляла их по ближайшей тумбочке, я и младшая волчица стянули с кровати Эльзы все постельное белье, чтобы не мешалось, ну, и чтобы не запачкать. Сама будущая пациентка лежала тихо и смирно, со смирением поглядывая за приготовлениями автоматона и с надеждой на меня. Ей страшно было, подрагивала, резко дергался хвост. Пришлось взять за руку и чесать за ушком, чтобы стало полегче. В общем-то, я бы тоже опасался такого врача, с полупрозрачной кожей, через которую проглядывали темные силуэты внутренних механизмов, полностью голую, с идеальным лицом, которое ровным счетом ничего не выражало, еще и двигавшуюся плавно-плавно отточенными и экономными движениями, расставляя все нужные ей принадлежности, а они на пыточные инструментарии походили. Не, все приблуды явно медицинские, тут тебе и скальпели нескольких видов, и щипцы, и бутылка, из которой несло спиртом. Все свежие, сверкающие отполированным металлом, ровными рядами легло на белом полотенце. «Можно начинать», — сказала Марта. «Прошу вас подержать пациента, хозяин, пока я ввожу ее в сон, ХМ». «Ну, ладно», — подержал волчицу за руку, пока автоматон накапало чего-то на чистую тряпку из крохотной бутыли, измеряя количество на глаз. Затем медленно поднесла тряпку к лицу Эльзы, не торопясь прижимать и давая как следует надышаться. Долго ждать не пришлось, секунд 20, и глаза закрылись, а все тело расслабилось. Следом эта тряпка очутилась на лбу пациентки. «Теперь я прошу вас отойти и не вмешиваться в процесс», — ровным голосом сказала Марта. В руках ее уже поблескивал лезвием скальпель. В том маловероятном случае, если мне потребуется посторонняя помощь, я четко и ясно дам об этом знать. Да уж без проблем. Отошел от кровати Эльзы, по пути сунул в подмышку мелочи, направился к лестнице. Аккурат вовремя направился, там, снизу, слышалось нервное ворчание и приближающийся стук каблучков. Вот и жрица проснулась. «Сиди тут, никуда не лезь и никого кроме меня наверх не пускай», — сказал я волчице телохранителю. «И на сестру не смотри, если крови боишься». «Не боюсь, или просто еще не знаешь». «Теперь вниз, навстречу жрице». Все так же, держа волчонка под рукой, чтобы не вырвалась и не побежала смотреть, и так извивалась словно червяк, пытаясь выкрутиться и поглядеть. Пришлось ее на ступеньки поставить и придерживать за плечо, потому что иначе точно бы навернулся с лестницы. Я вот ни разу еще не отошел от кровопотери, да и прихрамывал болезненно. Может, не стоило вчера на своих двоих все-таки. Оп, вот и она, лицом к лицу встретились. Она выглядела точно так же, как и когда мы уходили. Скромная мешковатая роба с опущенным капюшоном, высокий хвостик до плеч пшеничного цвета волос, явно не от рождения такие пухловатые и алые губки. В общем-то, если не обращать внимания на губы, смотрелась она скромно и невызывающе. «Что вы там делаете?» Сразу, на ходу спросила жрица, еще и меня пытаясь обойти. «Дайте же пройти. То, зачем последовали вашему откровению? Чтобы вам понятнее было, одна тварь лечит другую. Она прямо с утроенной энергией попыталась меня с места сдвинуть. И, в общем-то, сравнительно успешно, пришлось воспользоваться нечестным приемом. Я взял и попросту сел на ступеньки. А лестница крутая и узкая. Хрена с два теперь залезет, если прямо на меня не встанет. Это оскорбление, это святотатство, это. Пустите же, остановите это. Не вижу здесь ничего такого. Мы ведь не демонический бордель тут устроили, спокойно ответил я. Жрица вся покраснела, яростно глотая воздух и не находя слов. Раз не пожелали лечить сами, будет лечить порченная игрушка из заброшенного города. Здесь, сейчас и до конца. Вы еще пожалеете. Испортить священное место целебного таинства грязной порчей, суки. Это вам просто так с рук не сойдет. Могли бы перетащить свою блохастую тварь на улицу и заниматься грязным делом там. Самое место. Вот чего-то она начинала меня раздражать. Даже и не знаю почему. Может, потому что сперва вела себя нормально, пусть и с загонами, а теперь эти загоны взяли верх, наверное. Ну, на такой случай у меня тоже аргумент найдется. Шестизарядный. А теперь слушайте внимательно. Я правой рукой схватил ее за одежду, левой схватил револьвер, поднял его перед глазами жрицы. Вот эта штука, которую мы нашли в городе, может с 20 шагов выбить кому-нибудь мозги и размазать их по стене. Мы сами-то лишь чудом там не остались. Она скрестила взгляд на пистолете. Дуло глядело ей прямиком между глаз. Мы сходили по вашему откровению. Мы нашли ту, кто может вылечить мою девку. Она ее вылечит. А вы, если бы хотели, чтобы лечили не здесь, могли бы еще ночью об этом сказать. Сказать нормально. Не просто выгнать с истерикой нашу находку, а разъяснить. И никаких проблем сейчас бы не было. Ну, если я пытался жрицу этим успокоить, не получилось, откровенно говоря. Наоборот, лишь раззадорил. Вся красная, зубы заскрипели. Если бы взгляд мог поджигать, я б уже испарился к херам. В общем, практически демон какой-то. И я бы совсем не удивился, если бы у нее сейчас рожки с крыльями прорезались. Вы об этом пожалеете, голосом полным холодного пламени сказала она, развернулась на каблуке и уцокала прочь, в какие-то другие помещения церкви. Возможно, не стоило угрожать, но умудрилась ведь меня разозлить своим чудесным, невероятно чутким подходом. Так что к черту ее, отдыха, похоже, не светит, придется уходить. Хрен его знает, как там у Эльзы будет с транспортабельностью после операции, но уж простенькие носилки мы соберем и на своих двоих ее утащим. «Слышала?» — сказал я вверх. «Вот ее ни под каким предлогом не пускай. Можешь хоть ногами спихивать, только не зашиби случайно». «Хорошо, а что теперь? Вообще, я хотел бы просто лежать и ничего не делать, отъедаться да кровь нарабатывать обратно. Или, может, сходить до местной таверны, узнать, чего там по нашему пункту назначения. Тут-то могут получше знать, чем в городе. Пойти-то мог, и полежать мог, но сейчас лучше держаться на стороже. Непонятно ведь, чего в голову жрица взбредет. Так что, снова здорово, снова к самому любимому занятию, ожиданию. Надо только девчат по постам расставить, на всякий случай. Так, сбегай-ка до сестер и скажи, чтобы потихоньку сюда подтягивались. Поставим их на охрану, будут сторожить, чтобы никто Эльзе и Марте не помешал. Только рот закрыл, а волчонок уже с места сорвалась и на пару метров успела убежать. Пуля вылетела из церквушки, повернула во двор. Долго ждать не пришлось, и вскоре вошла Альфа, сонная, взъерошенная, в руках топор. Ее я поставил на пост внизу лестницы. Волчица зевнула, села на ступеньку, откинулась на спину и немедленно ушла в полудрему. Ну, глаза полуоткрыты, и ушки звуки отслеживают. Девочка она умная, в общем, справится. Сам я пристроился на ближайшей лавке. Время, потянулось. Эй, а тут потемнело, крикнули сверху. Прямо разом, ленивый взгляд в открытую дверь на улицу, там светло. Собственно, и через окна солнечные лучи вполне себе лились, видно было в них редкую пыль. Чудесно, вот тебе и проблемы начались. Спроси, ей темнота мешает, говорит, что да, вздохнул. Поднялся с лавки, следом по лестнице, Альфа подвинулась аккурат достаточно, чтобы мог протиснуться. Ну и взлетел, а там и правда темно, чего-то снизу отраженного попадает. Но вот большие окна, сквозь которые совсем недавно заливал всю комнату солнечный свет, теперь и не видно даже, да ничего не видно, словно темная безлунная ночь где-нибудь в густом лесу, ну или в угольной шахте, ага, темнота прямо-таки обволакивала, но у меня есть зажигалка, вот ею и щелкнул. Пламя, мягко говоря, не самое большое, но для ориентирования в пространстве хватит, где светлая дыра, и над нею в воздухе висит пара глаз, это спуск и волчица-охранница. Там, где видны слабые отблески на темном силуэте, это Марта стоит. К ней сперва и направился, а затем уж к окну. Мог на Эльзу посмотреть, но хватило доли секунды, чтобы передумать. Автоматон-то времени зря не теряла, уже вскрыла ей всю грудь. И из груди этой шел небольшой шланг, в небольшое ведерко, от которого несло гнилью. Ну и в целом тут кровью пахло. Быстренько найдя защелки, я распахнул окно, впуская солнечный свет, яркий, ослепительный, теплый. Солнце глядело прямо на нас, так что никаких там фокусов, как в прошлый раз. «Продолжай, как прогресс?» – спросил я, глядя наружу. Там деревенская жизнь вовсю шла, люди работали, в основном возились с сеном. Прогноз благоприятный, все идет согласно плану. В данный момент я провожу очистку легкого от продуктов воспаления, тогда не буду мешать, и постараюсь сделать так, чтобы жрица тоже не мешала. Спустился. Теперь надо найти эту замечательную девушку и поговорить с ней по душам, как следует. Наверняка ведь фокус со внезапно затемненным окнами, ее рук дело. Только хер с два она нас остановит. Я уже все, уперся копытом в землю, выпустил якорь и никуда переносить Эльзу не стану, пока операция не закончится. Итак, револьвер в кобуре, для важных переговоров. Приглушенная злость и беспокойство за волчицу, как топливо, двинулись. Я видел, куда ушла жрица, так что направился туда же. По ту сторону алтаря от подъема, там скрывался спуск. Лестница не такая крутая, и пошире, так что напрягаться не пришлось. Спокойно себе спустился, и буквально сразу лицом к лицу столкнулся с девушкой. Тут, равнехонько под алтарем, в каменной комнате, находился еще один, точно такой же. Она стояла за ним, сложив руки в молитвенном жесте и наполовину прикрыв глаза. Никаких подозрительных изменений во внешности не наблюдалось, роба все так же скрывала все тело, габариты не поменялись и даже рожки от злости не выросли, так что можно было уверенно считать, что она чистый, ничем не порченный человек. Ну, как ничем, фанатизм, тоже своего рода порча. Оглядел саму комнату, тут ничего интересного, только проход дальше. Наверное, там кельи располагались, и всякие хозяйственные помещения, раз нигде больше их не было. «Вам нельзя здесь находиться, уйдите», — сказала жрица звенящим от напряжения голосом, и ни на миллиметр не изменив позы, даже глаза не открыв до конца. «Если обещаете не мешать лечению, исключено. Ничего страшного, если порченная тварь просто проспит здесь несколько дней, но если порченная тварь насмехается над священным искусством исцеления своими потугами, то она лишь оскверняет». Порченная тварь вполне себе неплохо разбирается в своем деле, иначе я был бы мертв, сухо перебил я, так что не позорились бы. Она не ответила, зато зубами скрипнула на всю комнату. В общем, я все-таки настойчиво предлагаю не мешать, девчата мне куда как ближе вашей веры, а иначе, что вы сделаете? Идеи хватит, могу просто связать, может, вам даже понравится, не сомневаюсь, она открыла левый глаз, но я не возлягу с меченым, вот и она туда же, а обычные, не помешанные на сексе девушки тут в природе водятся, я не был ни с кем уже больше года, так что я просто свяжу и оставлю вас тут лежать, без возможности даже кистями пошевелить. О, второй глаз открыла, хватит заговаривать мне зубы, я остановлю это святотатство, и никакими словами вам меня не остановить, тогда я буду останавливать не словами, сказал я, и принялся следить за ее действиями, попробует выйти, и, в общем-то, я ничего ж особо сделать не смогу, а слабс, еще не восстановился, поднять пистолет и выстрелить, на это сил хватит, но и мера это крайняя, размазать мозги местного лекаря по стене, это не лучший способ сохранить сколь-либо хорошие отношения с деревенькой, бежать придется быстро и далеко, не сможете, жрица самодовольно ухмыльнулась, и смотрелось это откровенно пугающе, я уже сделала все, что нужно, к нам явится младший ангел, и остановит вашу тварь, глава 46, первым импульсом было всадить таки ей пулю между глаз, ну, чтобы уж точно больше никак нагадить не могла, но я же человек добренький и не особо-то склонный к насилию, так что сдержался, но рука дрогнула, а лицо жрицы прямо-таки светилось религиозным экстазом, смешанным с удовольствием от самой себя, вот врезать бы, да только не прочувствует, если оно что-то сделает с моими девчатами, сдохнешь, сожрут заживо, сказал я, ну, такую-то броню самодовольства этими словами и близко не пробить, она лишь нос задрала, так что я не стал тратить на нее время и двинулся наверх. Посмотреть, во что вся эта срань выльется в итоге. В главном зале ничего, вроде, не поменялось. Альфа все так же сидела на лестнице наверх, разве что больше не дремала. Дверь в церковь все так же закрыта, свет там с улицы льется, и наверху, из люка, торчат ноги волчицы, сторожащей Марту с Эльзой. «Эй, все там у них нормально, ничего не случилось?» — крикнул я. «Не, все еще ковыряются, гнилью еще пованивает, но не так сильно, как было». Гнилью, это откачанная из легкого гниль, видимо, или гной. Короче, в этом плане все нормально, будь внимательнее. Тут жрица какую-то пакость устроила, если чего необычное, кричи сразу. Сверху просто утвердительно промычали, Альфа же окончательно избавилась от остатков сна. Подобралась вся, руки сомкнулись на рукояти топора и уши торчком, радарами во все стороны смотреть пытаются. Наваляем и ангелу, и кому угодно, сказала она. Даже и не сомневался, что слышала наш разговор внизу. В том городе всех победили, и тут тоже, ты не беспокойся, не подставляйся и не лезь бездумно. Вот в этот самый момент открылся вход в церковь. Ну да, чего-то типа ангела, которая пинком выбила дверь, уверенно ввалилась внутрь, распахнула белоснежные крылья. Не хватало только солнцезащитных очков, но их и надевать-то некуда, если серьезно. Ангел была, пожалуй, вполне себе в духе всех остальных встреченных мною тут разнокалиберных девушек. Высокая стройная девушка в белом, кружевном, обтягивающем боди, у которого была только одна штанина, да и в целом-то ткани особо не осталось, все тело в вырезах, и живот видно, и бедра. Что интереснее всяких там подчеркивающих фигуру одеяний, на голове у нее был шлем. Шлем крылатый, закрывавший половину лица до самого носа. Непрозрачный и глухой, с кругом там, где должны быть глаза, еще из него парочка мелких белых крыльев торчала, ну и пара золотистых крыльев прикрывали грудь, она очень неторопливо пошла вперед, покачивая бедрами, в которые уперлась руками, словно модель на выставке одежды, звонкий стук каблуков эхом отдавался по всему залу, воздух вокруг ангела подрагивал, словно раскаленный, я услышал, что жрица тоже поднялась наверх, тоже по стуку каблуков, только торопливому. «А точно того призвали?» — спросил я. «Чего-то на чистую и невинную она вот вообще не похожа. Вполне себе в ряду со остальными тварями, если уж на то пошло». Ответом послужил удивленный вздох. Ну и глухой воинственный рык волчицы, которая уже плечом к плечу ко мне подскочила, но от нее ожидаемо. Чем ближе ангел подходила, тем лучше было видно открытую часть лица. Логично, да. Лицо тоже вот ни разу не невинное, а очень даже напротив, похотливое какое-то выражение на нем висело, пусть глаз и не видать, губы ярко-алые, пухлее, чем у жрицы, в улыбочке приоткрытого ротика, Точно туда молились-то, она сейчас одним взглядом тут все осквернит, как мне кажется. В этот раз жрица ответила невнятным всхлипом. Посмотреть на нее не мог, взгляд приковала к ангелу. Притом я мозгами-то прекрасно понимал, что ничего капитально интересного для себя не вижу, да и вообще не лучшая эта идея, пялиться на крылатую, только хрена с два мог я куда-то еще посмотреть, даже фон вокруг будто бы расплылся. Хотелось, короче, смотреть, разглядывать, рассматривать, обожествлять фигуру. Моя какая-никакая защита против местных девиц опять давала сбой, и притом довольно быстро и серьезно. Удерживаться помогало то, что я мысленно рисовал перед собой прицел револьвера, и нацелен он был прямиком в лоб ангелу, и, секундой-другой позже, мозги мне прочистил укус в шею, жадный, болезненный, приправленный глухим рычанием и попыткой оттащить меня назад. Это альфа, кто ж еще, и, надо сказать, оно работало, заодно и все-таки отошел, ведомый хваткой крепкой челюсти. Чем дальше от ангела, тем лучше. Когда остановились, у самой лестницы наверх, я рукой отцепил от себя волчицу, затем достал оружие, бросил короткий взгляд на жрицу, та застыла столбом и глядела на медленно приближавшееся существо. «Спасибо», — негромко сказал я, — «не только же младший след оставить», — прорычала она с довольной ноткой. «Угу, этот момент мы аккуратно опустим и постараемся не трогать, и вообще не до этого сейчас. Чего делать, да хрен его знает, снова и как всегда. Можно пальбу начать, можно попытаться переговорить и, как обычно, снова скатиться в насилие, как оно и получалось всегда. Вот только здесь как бы ангел, как бы сверхъестественное существо на службе местного бога или типа того, вполне может выйти, что пули ее не пробить, или просто проигнорирует любые попадания. А наш с натянутым на глаза глухим металлическим шлемом ходит уверенно, уже какая-то хитрая способность. «Я надеюсь, ты знаешь, как с этим разговаривать», — сказал я жрице. Затем перевел внимание на ангела, не смотря в ее сторону. Уважаемая, если что, это она вас вызвала, не я. У меня тут целая стая на попечении, мне девушек и так хватает». Никакой реакции. «Идет себе, идет». Больно долго как-то она идет, звонко и раскатисто цокая каблуками, даже с ее-то неторопливой походкой. «Ну приехали, уже фокусы с пространством завезли. Что дальше?» «Так, ладно, нет смысла просто стоять». Поведя головой и смачно щелкнув шеей, я, с пистолетом наготове, двинулся к жрице. Тут шагов Т5-6. Сзади вновь зарычала альфа, лишь бы раньше нужного меня обратно не оттащила, я ведь не к ангелу. Не глядя на крылатую фигуру, быстрыми шагами приблизился к жрице. Схватил за рукав, потянул за собой назад, та не поддается. Дернул посильнее, качнулась, но с места не сдвинулась. А, к черту, не стал уж дожидаться, будет она шагать или нет. Просто перехватил за шкирку и оттащил застывшую девицу. «Чего там с ангелом?» Глянул, прикрыв глаза рукой, а она-то поближе, скотина. «Красивая, фигурка ничего так, разве что грудь великовата. О, нашел, чего в ней не нравится», и сразу с легкостью обратно взгляд оторвал. «Ну держись, кобыла дойная, пройдусь по бидонам так, что захочешь жир оттуда высосать. Но это потом. Сейчас надо было привести в чувство застывшую жрицу. Она-то вот глаз от новоприбывшей не отрывала, ротик приоткрыт в букве «А» и от тяжелого дыхания даже проглядывала под робой грудь. Ну и струйка слюны из уголка рта стекала, сводя на нет весь видок. Так что влепил ей пощечину. Две, три и четвертую для ровного счета врезал по покрасневшей щеке опомнившейся девушки. «Это не тот ангел, тупая ты бабень», — крикнул я ей в ухо. «Выгони ее отсюда к херам». Жрица чего-то промямлила в ответ, а крылатая-то еще ближе, будто бы преодолевала эту свою растянувшуюся проходку. Чем не доказательство того, что она не настоящая, не может в храм войти толком, который как бы ее собственной конфессии, а она по должности повыше обычной жрицы. «Я-я-я», — пробормотала жрица, затем шмыгнула носом. «Почему? Я не могла ошибиться. Это ты все испортил. Это твои твари осквернили это место. Не до этого», — призвала, — «вот и отправляй теперь обратно». «Угу», — разбежался. Вместо того, чтобы попытаться сделать хоть что-то продуктивное, на меня с кулаками набросилась. Могла бы и снести, в моем-то недолеченном состоянии, но альфа влезла между нами, рыча и со вздыбленными волосами, совершенно без проблем поймала удар и сжала ей руку так, что жрица аж присела. «Так, спокойно, ей эту херовину еще изгонять», — сказал я, поглядывая краем глаза на ту самую херовину. А она, все неуклонно приближаясь, уже разглядывала нас вроде бы. Глаз-то за глухим шлемом не видать, но голова повернута в нашу сторону, и похотливая улыбочка еще шире и похотливей. Вон, острый язычок по зубам скользнул. «Вообще, вас по ошибке вызвали», — сказал я. «Можете возвращаться и заниматься другими делами, более полезными. А у нас тут обычные мирские заботы и мелкие конфликты. Вашего внимания тут вот вообще не требуется». «Как любопытно», — сказал ангел, звонким таким голосом, еще и грудным, растекающимся по ушам, разумеется. И в нем, в паре прозвучавших слов, слышалось целое песнопение хора. «Да нет тут ничего любопытно. Не девушки защищают своего помеченного самца, а наоборот, самец пытается заслонить их грудью. Невероятно любопытно в своей неправильности. Голос у нее, ну просто пиздец, если обобщать. Обволакивал со всех сторон, в голову залезал. Еще немного, и глазами можно было бы увидеть. Ясное дело, что от него потекла жидкость в гидравлику, и трудно, мать его, соображать, когда от мозга отливает. Это нормально, я у них вожак», — выдавил я. «Вы-то чего хотите?» Она остановилась неподалеку, в шагах в пяти от нас. Из-под облегающего боди видно и соски торчащие, и ложбинку между ног, ну и фигуру в целом. Встала она, изогнув бедра, выставив в сторону длинную ногу, длинный язык пробежал по ярко-красным губам. «Я хочу всех, я хочу погрузить это место в наслаждение, превратить этот жалкий храм в логово удовольствия, а это поселение поставить на верный путь, дав им то, от чего они бегут, бедняги. Они узнают, поймут и не захотят больше бежать». Она провела руками по телу, подчеркивая все изгибы. «А затем я напомню твоим собачкам, как они должны себя вести». Голова у меня откровенно поплыла. Натурально атака по всем фронтам восприятия, которая успешно преодолевала мою какую-никакую защиту. Тут и картинки невольно появились в голове, интересные, о возможных контактах третьей степени, с разными позами этих самых контактов. Оно, конечно, заманчиво, даже очень, но я скотина упертая, и на первой же встрече отдаваться не собираюсь. Поднял руку, ткнул волчицу в бок, затем коснулся места укуса на шее, сжал пальцы. Долго ждать не пришлось, альфа моментально догадалась, с глухим рычанием подошла и смачно впилась в меня зубами. Вот примерно с такой же силой, с которой ее младшая сестра кадыку людей вырывала. Полегчало, не прямо уж все рассеялось, но похотливые мыслишки попрятались, и пропал возбуждающий жар в теле, который я до этого даже и не замечал. Пора брать дело в свои руки, потому в руки я взял жрицу, схватил стоявшую столбом девушку за плечи, с силой толкнул вперед, к ангелу. «Займись-ка пока ею», — сказал я, — «а мы не местные, мы уйдем потихоньку». Жрица прошла те самые пять шагов, плюхнулась на колени прямо перед крылатой, чьи губы изогнулись в ухмылке, похотливой, как же иначе, а голова жрицы оказалась аккурат перед ее пахом. «Успеете ли?» — сказал ангел. «Эта дева чиста телом, но не душой. Смотрите же, как она познает величие новой госпожи». Она схватила жрицу за подбородок снизу, подняла ей голову и взгляд, облизнулась, потянула выше, заставляя девушку подняться, та вся дрожала. Это даже с ее мешковатой робой видно было. Разница в росте оказалась в полторы головы. Поглядев так секунду в глаза жрицы, ангел слегка наклонилась, одной рукой обняла за талию, другую положила ей на затылок и буквально набросилась с поцелуем. Чего уж, мы отсюда услышали влажное чавканье, с которым у них соприкоснулись губы. Жрица попыталась чего-то сопротивляться, но держали ее крепко, да и сопротивление это быстро ослабело. Не, ну выглядело происходящее интересно. Вдобавок еще ангел принялась поглаживать задницу девушки, сжимать, от чего-то дергалась, но скорее от неожиданности, чем пытаясь вырваться. У меня организм опять попытался подло отлить кровь от головы, но сейчас я был готов. Надеюсь, ее на какое-то время хватит, сказал я с резко высохшим горлом. Так, оставить пялиться. Краем глаза смотри, чтобы не подошли. Аккуратно повернул голову альфы в сторонку, а то с интересом смотрела, даже не моргая. Этого хватило, и она встряхнулась всем телом, прямо как ее мокрые четвероногие родственники. Если что-то изменится, сразу предупреждай. Я наверх, посмотрю, как там с Эльзой, сказал я, и полез, собственно, в операционную. Быстро-быстро, насколько позволяло состояние, и стараясь пропускать мимо ушей сладострастное чавканье и постанывание, заполонившие весь зал. Они звучали громче, чем должны. Наверху, Тем временем, ничего и не поменялось. Волчица попыталась было сунуть в люк свой любопытный нос и стоячие ушки, но я молча оттолкнул ее ладонью в лоб. Недовольно фыркнула, но намек поняла. А операция все так и шла, разве что запах гнили ослаб, превратившись в тонкую, едва заметную нотку. Эльза все так же лежала. Марта все так же ковырялась у нее в груди, на удивление чистыми от крови руками. Сквозь открытое окно, от пола до потолка, светило солнце, и окно это сейчас пригодится. Остальных предупредить, чтобы не заходили, а собирали вещи и готовились уходить. «Как прогресс?» – спросил я. «Я откачала гнили и изолировала поражение, хозяин», – ответила Марта, не отвлекаясь от дела. «Сейчас я работаю над его удалением. Долго еще займет, у нас проблемы. При правильном ходе операции, без отступления от инструкций, приблизительно до заката. Однако курс военно-полевой медицины позволяет мне. Заканчивай как можно быстрее, нам нужно уходить», — сказал я, ловко протиснувшись между ней и стеной. «Попытаемся потянуть время, так что сделай максимально возможное. Будет исполнено, хозяин». Она продолжила ковыряться в легком, а я подошел к окну и выглянул наружу. Картинка развернулась не самая лучшая. В деревне точно чего-то происходило, и чуяла моя задница, что связано это с ангелом. Парочка больно уж густых столбов дыма, уже хреново, но ветер еще и крики доносил неразборчивые, и виднелись на улицах какие-то хаотичные шевеления. Вход в церквушку находился примерно под моими ногами, и сейчас в него безуспешно ломились все мои остальные волчицы. Дверь не поддавалась, а я, вообще-то, и не помню, чтобы она закрылась. Как пинком ангел распахнула, так и оставалась. Вроде бы, не удивлюсь, если это еще какие-то фокусы с пространством. «Оставить!» — крикнул я вниз. «Соберите вещи и ждите нас тут, мы будем уходить». Повторять не пришлось, сразу поняли и побежали обратно в сарайчик. Мелочь, к счастью, выделываться не стала и рванула вместе с остальными. Но я бы вообще не удивился, если бы она попыталась ко мне по стене забраться, вот серьезно. Собирался уже повернуться, как заметил еще шевеление на улицах, примерно домах в пяти от церкви. Присмотрелся. Там кто-то кого-то в угол загонял, сразу трое на одного. И загнали ведь, и набросились. Только вот нихера не убивать они принялись, скотины похотливые. Я уже как-то скучать стал по тем херовинам, которых в городе встретили. Они-то просто нас убить и сожрать хотели, а не вот это вот все. Ну, местным тоже не дадимся. Не привыкать уже, убивать местную монстрятину с женским лицом. Вновь проскочил между стеной и Мартой, подошел к люку, нырнул мимо охранницы. Вниз она не глядела, зато прислушивалась. Было, к чему. Эти двое там уже все, закончили с церемониями и перешли к делу. Ангел стояла за спиной жрицы, держала ее за шею, попутно еще за грудь ухватив, и второй рукой активно работала пальцами. Роба валялась на полу, и одета теперь Анна была в белоснежное нижнее белье, и кружев с вырезами в нем было побольше, чем ткани. Ну и оказалось, что цокала при ходьбе она белоснежными туфлями на высоком каблуке. А я и не удивлен как-то. Стон стоял, на весь зал, под аккомпанемент мокрого хлюпанья. Лицо у жрицы все красное, широко раскрытый рот хватает воздух и не в силах удержать язык за зубами. Глаза где-то в суперпозиции между смотрит на пару километров вперед и закатились так, что могут мозг разглядеть. Руки ее беспорядочно шарили по рукам ангела, но уж точно не для того, чтобы их отлепить от себя. Ангел же довольно улыбалась и посмотрела в нашу сторону. «Гляди же», — сказала она, — «скоро, совсем скоро эта дева примет свое новое предназначение. Она и без того хороша, но суккубой станет еще лучше». Развернувшаяся картинка выглядела, конечно, любопытно, но сейчас оторвать взгляд от нее было легче легкого. «Другие дела зовут, а священника так же быстро сломаешь?» — спросил я, бочком двигаясь к проходу в подвал. «Сломаю», — ангел рассмеялась, а жрица застонала еще сильнее. «Незачем ломать, как и любой самец, он с радостью примет мои объятия, наши объятия. А если и станет упорствовать, то убеждать придется очень недолго. Сейчас приведу и проверим. Ты там только не торопись, присоединяйся. Пусть все здесь пропахнет страстью». «Угу, ага, спасибо, не надо». По пути к спуску, я за собой еще и Альфу потащил, чтобы не стояла тут и не пялилась, а то мало ли, я девчатам своими доверяю, более-менее. Договор они уважали, ко мне не лезли, но лучше перестраховаться. Торопливо нырнули в подвал, к точной копии алтаря, который стоял прямо над подземным. Тут было потише, но стоны все равно хорошо слышались, еще и эхом от стен отражаясь. «Как там?» – сделав пару тяжелых вздохов, волчица встряхнулась всем телом. «Как там Эльза?» – «Живая», – сказал сворачиваться. «Сейчас мы выигрываем для них время. Ты Святошу видела, мужичка этого лысеющего?» «Нет». «Ты правда хочешь скормить его? Предлагаешь самому к ней пойти?» Я огляделся. Проход ровно один, туда и двинулся. «Я лучше сама тебя загрызу», — злобно рыкнула Альфа, ухватила меня за руку. «Не отдам». Схватила-то крепко, болезненно, и рычание на словах не остановилось, так и продолжилось, глухое, напряженное. Обернувшись, увидел, что она буквально сверлит меня взглядом, и не собирался. «Так что побереги силы, крутить будем Святошу». «Точно?» Она слегка расслабилась. «Слегка, точно. Не для нее роза моя цвела». Ну и двинулся дальше. Руку мою волчица не выпустила, так и пошла следом, ведомая. А я тормозить не собирался, потому как надо было поспешить. Что, если Святоша все-таки не здесь? Тогда ситуация совсем хреновенькая и выкручиваться придется силой, что тоже сомнительная штука. Это, как-никак, аж ангел. Тут и просто вышедшие из-под скальпеля Марты монстры вполне себе успешно пули впитывали, чего уж говорить о сверхъестественном слуге местного бога, или той угольно-черной леди, которая под него маскируется. Но он должен быть здесь. Зашли мы в церковь рано, мимо нас он не проходил, а живут они тут, в подвале. Мы вышли в коридор. Каменная кладка, очень даже гладкая, дороговато, как для деревенской церкви-то. Тут пяток дверей, тыкаться пришлось наугад. Склад с едой, просто склад. Небольшая жилая комнатка, скромная, даже аскетичная, с грубой кроватью у стены и шкафом до потолка. На стене вешалка с одинокой робой, точно такой же, как у жрицы, и размерами такими же. И чего-то мне не хочется знать, чего там в шкафу хранится, помимо ее нижнего белья. Четвертая комната оказалась нужной. Не такая скромная, мебель более выделанная, даже красивая. И на кровати, на белоснежной простыне, дрых наш, собственно, Святоша. И одежда его контрастировала с обстановкой вокруг, потому как максимально бедная, пожелтевшая от старости и дырявая в стиле уж точно пора выкидывать. На полу, рядом с кроватью, стоял кувшин, и чувствовался от мужичка характерный перегарный запашок. «Взвод, подъем!» — рявкнул я. Нет реакции. Так и валяется на спине, похрапывая со струйкой слюны из уголка рта. Сдерживаться не стал и влепил пощечину. «Одну! Вставай, скотина! Там твою госпожу Анну сейчас имеют, ей тебя не хватает!» «О!» — зашевелился. Сперва сонно глаза открыл, затем с удивительным проворством вскочил на ноги, держа в руках нож. «Что случилось?» Без капли сна в голосе спросил он. Взгляд максимально серьезный, прищуренный, будто выцеливает, куда мне нож воткнет. Анна призвала ангела. Оказалось, что ангел хочет превратить это место в рассадник монстров и начало порчу с нее. Прочие мелкие подробности. Ему ни к чему. Ангела, она и представления иметь не должна, как это сделать. «Идем». И он с поразительной легкостью протиснулся мимо меня с Альфой, вышел в коридор и зашел в склад со всяким хламом. Вышел оттуда он с простеньким посохом со сверкающим сталью набалдашником. На шее же висел серебристый круг на цепочке. «Анна была отправлена сюда на покаяние и перевоспитание, за свои грехи», — сказал он резко. И все шло гладко, слишком хорошо, но я не верил своим чувствам. «Я хочу отнести раненую в безопасное место. Чем смогу, поможем, но твои девки для тебя важнее, коли на равных с волчицами». Я не могу назвать это слишком уж греховным поступком. Он двинулся к подъему в зал. Я надеюсь, что Анны не хватило на кого-нибудь по-настоящему серьезного. Крылатая бабища со шлемом поверх глаз. Я проверил револьвер. Заряжен и взведен. Анна пала глубже, чем нам казалось. Глава 47. Оставалось надеяться, что Святоша знает, что делает. Держался он уверенно, только это нихера не значит. Я и сам могу изобразить чего, а затем капитально все просрать. В общем, внезапный союзник, это хорошо, но и самим бы лучше не терять бдительности. «Нам стоит что-нибудь знать?» – спросил я, когда мы подошли к лестнице наверх. Влажные хлюпанья и стоны сверху здесь были слышны особенно хорошо. Святоша поморщился, я поморщился, Альфа же оскалила клыки, покрепче сжав топор, и явно присматриваясь к моей шее, чтобы, в случае чего, вновь за нее оттащить своими острыми зубами. «Ты уже помечен своей стаей. Вы вместе, так что сумеете удержать себя в руках», — сказал Святоша, вставая на ступеньку. Но, помимо соблазнения, У падшего ангела должны были остаться кое-какие штучки. Остерегайтесь ее ударов. И, ради всех святых, не лезьте в ближний бой, только подыграйте и сдадите свои тела в ее использование. Договаривал он уже поднимаясь, и весьма ловко и быстро, несмотря на весь свой непримечательный вид толстоватого мужичка. Ну, внушает надежду. Наверху обнаружилось, что жрица более не сотрясалась в шаловливых ручках ангела, сотрясалась она на полу, у ее ног, держа свои руки в своем же паху, то и дело выгибая спину со сладострастными стонами. Это больше на судороги походило, честно говоря, а может я соблазнительность видеть разучился. И правда, какой мужчина, громогласно сказал ангел, стойкий вынослив, а до внешности дела уже не будет, когда девушки и женщины будут изгибаться в твоих похотливых объятиях, прямо как она. Святоша стремительно раскрутил свой посох, воздвигнув перед собой дрожащий круг с серебристыми краями. Ни слова, лишь движение рук да пристальный взгляд на ангела. А мы с Альфой бочком-бочком к следующей лестнице. Пусть тут себе разбираются, сколько влезет, нам важнее эвакуировать Эльзу и смыться самим. Разумеется, тоже следили за происходящим, я с револьвером наготове. Волчица же до боли крепко сжимала мое запястье, держа другой рукой топор, поднятым, словно у какого древнего воина-берсерка. Вот уже у лестницы, вон там сверху из люка выглядывала любопытная мордашка волчицы на посту, с интересом разглядывающая зал церквушки. Махнул рукой, мордашка скрылась из виду. «Теперь вперед, давай первое», — сказал я, подтолкнув Альфу. «Ты же не останешься», — зашипела она, сведя брови. «Иди давай, ревновать потом будешь». Чего-то она больно прилипчивая стала, но это потом, сейчас надо свалить, вы останетесь оба, со смешком заявил ангел, голосом нуарной роковой красотки, и выпустила из руки шаровую молнию, которая подлетела к лестнице и застыла там, очень для нас неудачно, хрен ее обойдешь, застыла, испуская искры словно от сварочного аппарата, ярко-голубая, всем своим видом отвращающая от желания приблизиться, если не хочешь получить разрядом в сотни мегавольт, или чего-то вроде того. Ваша жалкая связь, пёсье наследие, падет под натиском похоти и страсти. И если не друг с другом, так с моими верными слугами. Воздух содрогнулся. Дрожащий круг перед святошей засветился серебристым. Воздух перед ним наполнился колебаниями, в форме круга, словно схематичное изображение звуковых волн. И колебания эти ринулись в сторону ангела. Бамс! И крылатая покачнулась. Но уже следующий, едва заметный круг она схватила рукой, небрежно отбросила вперед. Все последующие он с легкостью разрубил, но рассеялся прямо перед святошей. «Этот фокус здесь не пройдет», — заявил ангел. Взмах и на мгновение в церквушке само пространство порвалось, или чего-то вроде того. Не сказать, чтобы это было чем-то прямо-таки неописуемым, но продлилось лишь секунду, и глаза мои с мозгом не успели всю эту херотень обработать толком. Зато вполне себе обработали появление здесь целой, мать его, толпы голых баб, рогатых, высотой метров полтора и у всех необычных оттенков кожи, от фиолетовой через синюю и зеленую до красной. «Посмотри, какой выбор!» Ангела указала на баб рукой, словно на товар. «Пусть и не суккубы, импы тоже знают толк в истинном удовольствии». А у меня под ухом злобно рычала Альфа, на вдохе и на выдохе, не прекращая от слова совсем. Рука ее все так же крепко держала меня за запястье, пусть и мягкая, но хватка будто какой-то промышленной машины. На несколько секунд все повисло в неловком напряжении, никто ничего не делал. Все так же вращался круг перед святошей, ангел горделиво развела руки, выпятив грудь. Скопище девок, с дюжину или больше, пожирали нас похотливыми взглядами. Анна, жрица попыталась подняться, и вот примерно в тот же момент я решил, что нет смысла стоять столбом и просто наблюдать. Так что прицелился в ближайшую бабу, с кожей цвета мягкого пурпура и откровенно избыточными бидонами, и дал предупредительный, в голову. Бах! Револьвер мой послужил стартовым пистолетом, который все мгновенно привел в движение. Цель-то моя рухнула на пол, обогрив мозгами ближайшие лавки. Вот остальные все бабы ринулись в атаку. Еще чего-то ангел зашевелила руками, но наступающая волна голых девок была важнее. Снова пальба, с вытянутой руки. Каждый выстрел болезненно отдавался в плече, боль я терпел и переводил прицел. Остаток барабана расстрелял за считанные секунды, и оглох к херам, и Альфа наверняка тоже. Уложил я троих, все остальные импы даже шагу не замедлили. «Руку отпусти, бля!» — крикнул я волчице, одновременно пытаясь ее выдрать. «Ага, хера с два мне!» держала как приваренная, а мне перезарядиться надо, так что, за оставшиеся метры, я мог лишь отступить да навскинуть ствол, чтобы приготовиться колотить все рукоятью по голове. У волчицы было другое мнение, я уже успел чутко за ее спину отойти, и первый удар импов пришелся на нее, а первой врезала именно она, резко опустила топор прямиком в основание шеи зеленокожей бабы, всей из себя худенькой и стройненькой, фонтанирующей страстью и желанием с похотливого личика. Лезвие вошло по самую рукоять. Ненадолго, Альфа пнула убитую в живот, одновременно выдернув из нее оружие. «Не отдам!» Проревела она так, что даже в мои ватные уши забралось. «Мое, наше!» И понеслось. Импы как-то вдруг разом оказались со всех сторон, руку мою волчица выпускать точно не собиралась, и оставалось только отбиваться как получится. Пинок в пузо, рукоятью револьвера по макушке, промеж рогов, оскалив зубы, рыча не хуже волчиц, срывать с себя жадную хватку разноцветных баб, укусить за губу, когда одна попытается наброситься с поцелуем, и дернуть головой, вырвать у нее кусок этой самой губы. Мы с Альфой были спина к спине, не особо-то удобно, зато не надо было беспокоиться о собственной спине, ну а то, что на меня и на атакующих уже несколько раз брызнуло кровью от ударов волчицы, так то нормально, значит, она держится, и должен был держаться и я, стряхивать с ноги, пинком в лицо высвобождать себя от той, кто попыталась стянуть штаны и дотянуться до паха. Мы еще и вертелись, так что все вокруг напоминало калейдоскоп, довольно жестокий, но куда уж деваться, бей, бей, бей, не дай никому разлучить вас, врежь той твари, которая вцепилась в ваши переплетенные руки, усталость пройдет, уйдет свинец из рук, пропадет шелковая темная пелена, опускающаяся на глаза, главное продолжать и не давать нас разлучить. Без понятия, сколько это продлилось, может, минуту, а может и все 10, когда баб стало поменьше, они стали чуточку осторожнее, но даже те, что рухнули на землю, все равно пытались до нас дотянуться, просто в какой-то момент все прекратилось. Видеть я мог лишь небольшую точку в накатившей темной пелене, в груди будто наждачка с каждым вздохом и выдохом каталась, а уж руки с ногами устали. И ведь мы не закончили. Еще пара-тройка им повходила вокруг нас, держась вне зоны досягаемости. На них виднелись синяки, но странной красоты и привлекательности рогатых баб это не портило. Будто мне есть до этого дела. Они просто враги, до которых я мог бы дотянуться, будь у меня свободная рука, чтобы перезарядить пистолет. Но левый я все так же держался за запястье Альфы, в ответ на ее хватку, не ослабевающую хватку. Ну, не хочет реагировать на слова, придется показать. Да и наверняка она ничего толком и не слышала, после стрельбы-то в замкнутом пространстве. Так что, не сводя глаз с импов, я сунул револьвер в подмышку, щелкнул замком и с трудом, но все-таки переломил его. А дальше, все так же стараясь удержать баб в остатках своего поля зрения, толкнул волчицу плечом в плечо, сунул назад руку и вытряхнул гильзы на пол, и отпустил ее запястье. Пока весь этот маневр проворачивался, мы волей-неволей стали крутиться вокруг своей оси. Всю стычку, в общем-то, вертелись, это я лишь сейчас осознал. Вместо алтаря я оказался повернут к ангелу и святоше, которые, да так и стояли друг напротив друга. К нему, похоже, импы вообще не лезли, так и крутил себе свой посох, рисуя перед собой мерцающий круг. Ангел же глядела на него с похотливым высокомерием, насколько эти две эмоции вообще могли сочетаться, вот так оно и было. Она еще чего-то губами шевелила, но я ни черта услышать не мог. В сторонке же стояла, пошатываясь, Анна. Все ее нижнее белье еще в руках крылатой сползло в стороны, обнажая все, что возможно. Вздымалась от дыхания стоячая грудь, чего-то по внутренней стороне бедра текло, подозрительно полупрозрачная, губа прикушена, взгляд прилип к святоше. Она двинулась к нему, и Альфа наконец-то отпустила мою руку, но схватила за рубаху. Это ладно, главное, что я наконец-то мог залезть в карманы за новыми патронами и приняться перезаряжать, пока мою спину охраняла волчица, с моей стороны импов чего-то не виднелось. «Осторожно, там женщина!» — крикнул я святоше. Не совсем удачный подбор слов, но сойдет. Рывок за одежду. Спиной я ощутил, как напряглись и двинулись мышцы спины Альфы. Очередная голая баба отправилась на тот свет, или вернулась. А я онемевшими пальцами упорно пихал патроны в барабан, все время умудряясь сунуть их под каким-то совсем корявым углом, когда нужно бы строго прямо. Святоша не обратил никакого внимания на мое предупреждение. И зря. Анна подкралась к нему сбоку. Похотливое раскрасневшееся лицо, руки не знали, куда им деваться, блуждая от груди к бедрам и обратно. А я пытался обратно скрепить раму револьвера. Подклинило. Рывок. Жрица с поразительной легкостью сбила святошу с ног, запрыгнув на него словно особо дружелюбный пес. Мерцающий круг перед ним пропал, посох отлетел в сторону и закатился под лавки. «Вкуси же наслаждение!» Пронзительно рассмеялась ангел, пробивая вату в моих ушах. «Позволь новообращенной завершить свое возвышение». Мужичок пытался сопротивляться, попробовал сбросить оседлавшую его девушку, но без толку. Она ему чуть ли не все лицо вылизала, пытаясь сцепиться в поцелуе, и, чем больше слюны размазывалось, тем более слабело его сопротивление. «Покажи», — сказал ангел, — «покажи, что ты знаешь, как обращаться с мужчиной». Тут я, наконец-то, защелкнул таки раму револьвера, взвел курок, и целей у меня было не так уж и много. Пристрелить Анну, пальнуть в крылатую и будь что будет, пристрелить мужичка, повернуться и добить оставшихся импов, которые там явно были. Мы с Альфой все так же стояли спина к спине, но мой немного лишенный крови мозг выбрал самый необычный вариант, и я выстрелил в шаровую молнию, все так же и висевшую на лестнице наверх, и, сработало, металл в электрический шарик, шарик взорвался, светом своим даже пробив тьму в моих глазах, раскидал вокруг струи темнеющих искр, чего-то там явно поджег, и щепки посыпались, но лестница устояла, почернела, тлела, но залезть можно было. «Наверх, быстро», — сказал я, одновременно ткнув волчицу под бок и указав затем рукой. Она поняла, умничка, хорошая девочка, и, к счастью, ангел за нами не следила. Ангел следила за тем, как жрица скакала на святоши. Выглядело это зрелище примерно на 6 из 10 по шкале качественного порно, но ее, видимо, завлекло. Или она экзамен принимала, сидя перед ними на коленях, распахнув крылья и сложив руки в молитвенном жесте. Главное, что это дало нам время, и Альфа буквально затащила меня наверх, вновь ухватив за запястье. У меня в плече, кажись, чего-то щелкнуло в процессе, и пришлось оставшихся импов пострелять. Им наш побег не понравился, но в целом все получилось. И наверху обнаружилось, что Марта с Эльзой и назначенной часовой были у широко раскрытого окна. Эльза лежала без сознания, накрытая какой-то простыней. Ее сестра и автоматон глядели наружу. «Оставайся здесь», — сказал я Альфе, пинком закрывая люк, и направился к окну, чтобы увидеть, на что там смотрят остальные и узнать, какого хера они все еще торчат здесь, а не спустились. Ну и немного переоценил я свои силы. Пришлось сесть на ближайшую кровать, пока не свалился мордой в пол, совсем уж вырубать стало. «Чего-то не берегу я себя, ага». Альфа то ли не поняла моего приказа, то ли просто плюнула, подскочила ко мне, нервно дергая хвостом, схватила за плечи, вгляделась в лицо. Я это все видел только отрывками, но видел. Она сделать ничего не могла, потому, видимо, стрелой метнулась к Марте и за руку притащила автоматона сюда. Я же мог только сидеть да надеяться, что я в себя приду быстрее, чем внизу закончится потрохушки и ангел двинется по нашей душе. Ну, еще можно было замутненным взглядом смотреть, как Альфа наскакивала на Марту да пытаться по губам разобрать, о чем они там говорят, хотя и так понятно. Крови я растерял, восстановиться не дал, теперь еще выложился. Ничего толком-то и не сделать, но надо, переступая через себя ради других. «Сейчас пойдем», — выдавил я. «Нужно торопиться, пока крылатая не прилетела». Они обе одновременно заткнулись, прислушиваясь ко мне. На мордашке Альфы читались скептицизм и беспокойство. На идеальном лице автоматона хрен чего увидишь. Попытался встать, так обе сразу схватили меня под руки и усадили обратно, чего для них труда не составило. Затем вообще заставили на спину лечь, потолок разглядывать. Подняться не мог, хоть и пытался. Ладно, переступить через себя не вышло, тогда придется отдохнуть. Чуть-чуть, главное не вырубиться и держать наготове револьвер с парой патронов в барабане. Уж его-то приподнять смогу, если заявится ангел. Если не пропущу, пялись в доски над головой, левую руку потеребили. Затем чего-то кольнуло в районе локтя, подозрительно знакомое чувство, будто из вены кровь берут. Хотел посмотреть, чего происходит, а не вышло. Зато перед глазами появилась Альфа, пошевелила пепельно-серыми ушками, с заботой разглядывая меня, затем показала руку, ткнула в район вены и указала на меня. Ну, мозги обескровлены, но тут ясно, переливание. Полевое, ага, не от нее, у нее группа неподходящая или чего-то вроде того, Это мы еще в заброшенном городе выявили. Значит, это у часовой взяли. Они ведь не настолько глупы, чтобы попытаться забрать кровь у Ильзы, если окажется, что настолько, ждать им разноса. Но мне становилось легче. А может, просто казалось. Темная-то кружевная пелена перед глазами никуда не девалась. Снова укол в руку. И несколько секунд спустя Альфа подняла меня на руки, отчего в голове поселился сразу десяток вертолетов, выполнявших фигуры высшего пилотажа. Понятия не имею, как меня не вырвало, когда из окна спускали. На улице мне наконец-то полегчало. Поле зрения стало пошире, уже мог нормально собою шевелить. И, недолго думая, обняв несшую меня волчицу за шею, взял, да и сполз на землю. Пошатнулся, опять вертолетный полк пролетел, но я удержался. Мне уже получше. Идем. Что-нибудь было, пока я так лежал? Спросил я, одновременно разглядывая округу. Округа представляла из себя одну из улиц деревеньки. Над крышами виднелся дым. Где-то впереди по пути мелькали на дороге темные фигуры. Местных жителей не видать. Марта несла бессознательную Эльзу на руках. Волчицы кучковались вокруг нас. Раненых, с оружием наготове и нервно подергивающимися хвостами. Мелочь с суровым видом вышагивала напротив меня, и не следа крылатой. Церквушка позади нас выглядела точно так же, как и раньше. Вход в нее был закрыт, а рядом с ним валялось какое-то тело. Не знаю, чье, да и плевать, если прикончили, то был враг. Из-за дверей стоны слышно. Прокричала мне в ухо одна из тех девчат, которые застали все это на улице. Не до нас им, развлекаются. Ну вот и хорошо, пускай. Мы прошли, наверное, с две трети пути, прежде чем кто-то нам встретился. Те темные фигуры, которых видели до этого, убежали куда-то в другое место. Здесь же сцена сомнительного содержания развернулась. Как-то парочку раз я с опаской представлял себе, как тут местные девки-коровы будут выглядеть. Ну вот и увидел. И худшие мои опасения сбылись. Грудь просто пиздец, молока там на ведро в каждое влезет, не меньше. Общая пухловатость положения не спасала, все равно перебор. Ну а скрученные уши и тонкие хвосты ничем особо из ряда прочих зверодевок не выделялись. Так вот, буренка эта объезжала паренька, лежавшего перед домом. Паренек не двигался, молчал, разве что глазами вертел да за траву хватался. И сбоку от них крутилась парочка собачек, как мои волчицы, только песики и без одежды. Блондинки-дворняги натурально, и они нами заинтересовались. Несмотря на наше очевидное численное преимущество, глядели они словно на вполне доступную добычу. Ну, конкретно на меня. Почему бы им не отогнать коровку? Это надо у них спрашивать, а у меня ни настроения, ни сил. Поговорите там с ними, пусть отстанут, сказал я. Тоже своего рода дальние родственники. Ну, а что, когда мы из предыдущего города выдвигались, с привязавшейся девкой-собакой караванщиков они вполне себе дружелюбно общались, пока я не прогнал. Альфа передала меня на попечение одной из волчиц, затем с места в карьер метнулась к собачкам. Они ж нам дорогу перегородить успели, и стояли, хвостами помахивая и с интересом принюхиваясь. А теперь дернулись и на парочку шагов отскочили. Жаль, что уши все еще ватные. Ни черта я не услышу из того, о чем они там могут говорить, как именно и в каких интонациях. С другой стороны, пока идут переговоры, можно помочь местному жителю. Пока его буренка не раздавила, кости таза переломав. И я, все так же сжимая в руках револьвер, который так и не выпустил даже когда совсем херово себя чувствовал, побрел в сторону тех двоих, стараясь особо на них не смотреть, чтобы нежную психику бидонами не травмировать. Волчица, которая поддерживала меня под плечом, послушно двинулась вместе со мной. «Спроси, ему помощь нужна?» — приказал я. Пришлось повторить, слишком тихо вышло. Коровка сперва ухом повела, затем голову повернула, словно башню главного калибра. Аж скакать прекратила, смирила нас взглядом, торопливо наклонилась и сунула грудь пареньку в рот. И принялась себя доить, не отводя от нас взгляда. Картинка, тот еще сюрреалистичный пиздец, от которого хочется оторваться и забыть, а никак не получается. Жертва же принудительного кормления никак не сопротивлялась, а вскоре и вовсе принялась шарить руками по телу своей наездницы, лапая где только дотянется. Затем своими же руками паренек вернул коровку в движение. Ну, видимо, помощь ему не нужна, ему и так хорошо, а я не потрачу целый патрон, что тоже неплохо. Оглянулся, нас никто не преследовал, церквушка из виду уже пропала. Видимо, ангел тоже делом занята, и, надеюсь, что хоть выносливости у святоши под стать его былой уверенности. Альфа и песики, тем временем, собачились. «Что у них там?» — спросил я. «Просится в стаю, чтобы мы тобой поделились», — сказала мне в ухо волчица, прошибая хреновый слух. «Она отказывается, они выпрашивают. Цирк, блять. Так, все, мне уже надоело. Стрелять их не буду, наверное, колотить тоже не станем. Раз осознают, что волчиц им не победить, просто пойдем дальше, прямо сквозь них пробьемся. Пусть лают вслед. Идем давай», — крикнул я. «Сами по пути отстанут». Не дожидаясь ответа, двинулся вперед. Собачку, которая попыталась встать на пути, преданно наклонившись вперед и высунув язык, просто оттолкнул. Весьма вяло, надо сказать, но тут уже Альфа подключилась, и ее-то хватило. Девушка неловко махнула руками и рухнула на задницу. Не знаю, чего там со второй было, но мне она на глаза не попалась. И вот так мы вышли из деревни, на знакомую уже дорогу. Идти в брошенный город смысла особо нет, там все должно быть в порядке и на автоматике. А вот наша моя задача никуда не девалась. Все еще надо было воссоединиться с остальным взводом, и деревня, где наши пути разошлись, была в том же направлении. Так что, вперед, идем в неизвестность, потому как ничего у местных вызнать не получилось. Ну, главное, что в нужную сторону, а там разберемся. Глава 48. «Не советовал бы вам туда идти», — сказал я, держа в руках кусок копченого мяса. Мы кругом обошли, лезть не стали. Дым, какая-то молния круглая там летала, в общем, решил не рисковать. «И вам тоже не стоит», — караванщик задумчиво почесал затылок. «Ну, лишь бы особо по сторонам головой не вертел, как и все остальные, собравшиеся рядом». Девка-собака, которая сидела у них на грузе, отвлеклась на гиперактивную мелочь и с интересом следила, как та махала слишком тяжелым для нее топором, так что не помешает. А парочка волчиц, тем временем, тихо-мирно упрет у них чего-нибудь ценное. Денег-то нет, а нужны, хотя бы за тем, чтобы получалось притворяться кучкой наемников, нанятых скрытной аристократкой.